Мало было в жизни удовольствий, сравнимых с этими часами, которые он проводил, вычисляя курс, дрейф и скорость судна, и в результате мог предсказать, что мыс такой-то или маяк такой-то появится на горизонте через 2 суток, около 6 утра, в 30 градусах по бакборту, а потом в назначенный час ждать на влажном от утренней росы мостике, поднеся глазам бинокль, как раз там, где и было вычислено, возникло серое очертание мыса или проблесковый огонь. Отхронометрировав его период, он получал подтверждение правильности своих вычислений. В это мгновение Кой всегда внутренне улыбался, спокойно и удовлетворенно. Потом, наслаждаясь этой уверенностью, которую ему давали математика, навигационные приборы и собственный профессионализм, он приваливался к тихой и темной рубке или наливал себе кофе из термоса, довольный тем, что он здесь на хорошем судне, а не мечется в неопределенном мире суши, который, к счастью, отсюда представлялся лишь призрачным сиянием за горизонтом. Однако пунктуальность, с которой он наносил курс на морские карты, и которая упорядочивала его жизнь, не спасла его ни от ошибки, ни от провала. Сказать «Земля» прямо по курсу, а потом физически ощутить наличие этой самой Земли и все последствия непосредственного сближения с нею — совсем разные вещи, и не всегда они вписываются в упорядоченность жизни. Земля существовала на картах, и вне карт, и решительно заявляла о себе в самые неожиданные моменты, как обычно все подобное происходит, пробивала утлые убежища, плавающие в бескрайнем океане кусок железа, на котором Кой чувствовал себя в полной безопасности. За 6 часов до того, как Исла Негра, контейнеровоз компании Мингис Эскудеро, сел на мель, на полпути между мысом Доброй Надежды и Мозамбикским проливом во время вахты Коя. Он, старший помощник, поставил капитана в известность, что карта британского адмиралтейства особо предупреждает о неточности указания глубин в этом районе. Но капитан торопился. А кроме того, он ходил в этих водах 25 лет по тем же картам, и никаких проблем у него не возникало. Они опаздывали на 2 дня, поскольку в Гвинейском заливе попали в шторм, а еще вынуждены были вызвать вертолет, чтобы эвакуировать матроса, который сломал позвоночник возле Намибийского берега скелетов. Английские карты так подробны, что их всегда покрывают папиросной бумагой, — сказал за ужином капитан. — Путь свободен. 240 морских саженей от самых высоких мелей, а на карте ни единого мушиного следа. Так мы и пройдем между островом Тарсон и островом Моэдгрейв. Все произошло как по писаному. Папиросная бумага и мушиный след между островками. Капитан был галисиец, 60 с чем-то лет, небольшого роста, с красным лбом и седыми волосами. Он свято верил лоциям британского адмиралтейства, прозывался доном Габриэлем Моа. 40 морских лет проложили борозды на его лице, и за все это время никто не видел, что он потерял самообладание, даже когда в начале 90-х, по рассказам, штормовой волной посреди Атлантики у него смыло 11 контейнеров, и он больше суток шел с креном в 20 градусов. Он был из тех капитанов, за которых судовладельцы и подчиненные руку в огонь сунут, сдержанные на капитанском мостике, серьезные в каюте, незаметно на суше. Капитан старинного разлива, из тех, кто офицерам и стажерам говорит «вы», кого нельзя никак заподозрить в ошибке. Потому Кой держался того курса, на котором английские карты указывали неточность в измерениях глубин. И через 20 минут после начала своей вахты услышал, как стальной корпус Ислы Негры скрежещет по камню, содрогаясь под его ногами. И он, очнувшись, приказал по телеграфу: «Стоп, машина!» И тут капитан Мосс с всклокоченными волосами выскочил на мостик в пижаме и уставился в темноту ночи, очумело и бессмысленно, кое-таким его никогда не видел. Капитан только пробормотал 3 раза подряд: «Не может быть!» А потом, словно так и не проснувшись полностью, хрипло сказал: «Стоп, машина!» Хотя машину заглушили уж через 5 минут. И рулевой недвижно застыл у руля, поглядывая поочередно на капитана и на Коя. Кой же смотрел на капитана с той ужасной уверенностью, которая дается внезапным озарением, смотрел на этого заслуженного командира, чьи приказания он 30 минут назад исполнил бы, закрыв глаза, хоть в Малакском проливе с выключенным радаром, и видел человека, который впервые не успел натянуть маску фальшивой репутации. Или, может быть, ведь людей меняет и возраст, и внутренние причины, маску того заслуженного моряка, которым когда-то был. Сейчас Кой видел подлинного Дона Моа, ошеломленного старика в пижаме, которого события застали врасплох, и он не в состоянии отдать разумный приказ. Бедняга! Он боялся, что пропала его пенсия, заслуженная за 40 долгих лет. Предупреждение в британской лодце было не напрасным. Во всяком случае, уж одна-то необозначенная подводная скала в проливе между Терсоном и Моуэтом имелась, и космический шутник хохотал где-то во Вселенной, потому что это... Одинокая скала в безбрежном океане оказалась точнёхонько по курсу Ислы Негры, так же точно, как знаменитый айсберг по курсу Титаника. И пришлось это столкновение на вахту старшего помощника Мануэля Коя. Как бы там ни было, оба, и капитан, и старпом, заплатили за все. Комиссия по расследованию, представитель компании и 2 капитана торгового флота, приняла во внимание послужной список капитана Моа и ограничилась тем, что досрочно и втихую отправила его на положенный отдых. Кое же упомянутые лодцы британского адмиралтейства разлучило с морем, и вот он оказался в Мадриде, застыв перед фонтаном со статуей мальчика, который с улыбкой одержимого душил дельфина. Кой больше всего походил на потерпевшего кораблекрушение, выброшенного морем на шумный пляж в разгар купального сезона. Засунув руки в карманы, он издалека, поверх множества автомобилей, под какофонию множества гудков, созерцал бронзовый галеон перед домом номер 5 на Пасо-дель-Прадо. Да он не знал гидрографических заковык на курсе, которым собирался следовать. Но уж слишком давно он мысленно оставил позади ту точку, где еще можно было изменить курс и повернуть судно. Секстант Винсент-Платт, который его друг Серхи Салан скупил в конце концов по вполне разумной цене, обеспечил Кою билет на поезд Барселона-Мадрид, использованным сегодня ночью, а также фонд выживания с гарантированной плавучестью на 2 недели. Часть этого фонда находилась у него в кармане, а другая — в холщовой сумке, оставленной в камере хранения вокзала Аточа. Было 12:45 солнечного весеннего дня. Пестрый и шумный поток машин катился к площади Сибелис, рядом с Паласио де Коррэос, за которым скрывалась ставка Верховного главнокомандования и служебное помещение Морского музея. полчаса назад Кой посетил главное управление торгового флота, расположенное двумя кварталами дальше. Хотел узнать, что у него нового по административной линии.